Да будет всегда с нами взаимное чувство новой ответственности и завтрашней радости. Но разве сегодня в наших взаимоотношениях с великой командой, в нашей бережной памяти к Валерию Васильевичу Лобановскому что-то изменилось? Нет, конечно. К этому трудно что-либо добавить. Таков футбол и такова жизнь. Киев, Филадельфия, Киев, ноябрь 2008 год.